Доброй ночи. Прошу прощения у всех за столь непривычно длинное вступление, но это та самая серенада Брага о священной гармонии звуков, с которой начинается искушение главного героя рассказа Чехова, Антон Павловича Чехова, «Черный монах». Это первый намек на появляющуюся сверхличность, как будто кем-то сладко и тайно внушаемой. И мне очень хотелось, чтобы вы послушали красоту этой серенады в исполнении, простите, в аранжировке Шостаковича, который хотел, но так и не осуществил задуманного, написать оперу на тему «Черный монах», и сам хотел написать для нее либретто, но, в общем, планы эти не удались. И сам Шостакович, между прочим, признавался в письме, что видел во сне белого монаха. Белого монаха на фоне белых берез. Такой, знаете, как будто негатив к рассказу Чехова, поскольку сам Чехов тоже в своем письме писал о том, что черный монах, вот тот самый монах в отражениях, ему приснился. И разговор о черном монахе вовсе не значит, что я не хочу поздравлять защитников Отечества с сегодняшним праздником. Мне просто думается, что в этой маленькой повести изображена судьба всех мужчин в лице двух, ее предельная судьба, предельная возможность судьбы, которая не хочет понимать себя. И рассказ этот выражает два главных мужских типа, если хотите, две категории мужского человечества. И отношение к женщинам, ну, по крайней мере, одной из этих категорий человечества. Карл Юнг, сейчас это терминология общеупотребительна, делил человечество на два главных рода – экстравертов и интровертов. Людей, ориентированных на внешний мир, на внешнюю реальность – это экстраверты, и на интровертов – людей, ориентированных на реальность внутреннюю. И так как все мы в той или иной степени представляем себя пропорцию вот этого самого экстраверта и интроверта, то две судьбы, которые, два портрета, которые изображены в маленькой повести Чехова, всего-то 15 страничек каких-нибудь, они, как писал Шостакович, построены в виде сонаты, повторяющимися кругами и циклами, рассказывают о неком лимите, пределе, возможном пределе судьбы интроверта и экстраверта, которые чего-то не хотят понимать в своей жизни. Но я даже не знаю, стоит ли пересказывать повесть Чехова, классика все-таки, но сделаю попытку. Итак, Андрей Васильевич Коврин, тот самый интроверт, который, вроде как выяснится в рассказе, преподает психологию, но занимается в основном философией, и он магистр, чем все очень гордятся, и преподает явно. Приезжает в имение своего бывшего опекуна Писоцкого. Это человек, который его вырастил. И сам Писоцкий садовник, известный садовник, он даже пишет о садовничестве. Ну, вскоре выяснится, что сад стал его идолом. Практически вся его жизнь сосредоточена в этом странном, почти райском саду. Ну, Коврин замечает, что девочка, дочка Писоцкого, Таня, которую он помнил маленькой, выросла, похорошела, оказалась нервной, он делает ей предложение. Он очень возбужден, радостен все время, очень много читает, общается. И Песоцкий им абсолютно восхищены. Однажды, гуляя в саду, он видит возникающего из вихря черного монаха, легенду о котором Коврин не то слышал, не то читал, но, в общем, она навеяна, видимо, серенадой Брага, которую вы только что слышали. Сначала он его просто видит, потом они разговаривают с черным монахом, и монах говорит ему, что Коврин гениален и этим отличается от всех остальных людей. Ну и, в конце концов, Коврин женится на Тане, они переезжают в город, как мечтала Таня. И там, в городе, Таня однажды застает Коврина, разговаривающего с пустым креслом. Он разговаривает с монахом. То есть, собственные галлюцинации. Она говорит мужу, что тот болен, Коврин начинает лечиться и, как это ни странно, вылечивается. Что, кстати говоря, свидетельствует о том, что болезнь была не слишком тяжела. Но в результате жизнь ему кажется пресным. Он чувствует себя компилятором, заурядным преподавателем и скучает по разговорам с черным монахом. Он расстается с Таней, упрекая ее в том, что это она заставила его лечиться. Он живет с другой женщиной, Варвара. С Варварой Таня пишет ему письмо, сообщая ему о том, что он не гений, никакой не гений, что он бездарность, и что он все разрушил. И сад, который как бы доставался ему в наследство, и сообщает в этом письме о смерти отца. И, собственно, на этом письме упреки, Коврина снова охватывает беспокойство, снова ему является черный монах. И, продолжая разговор с ним, Коврин умирает. Вот, собственно, и вся история. Что она дала вашей душе, когда вы ее читали? Говорим мы сегодня в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Это действительно прямой эфир. И что вы смогли понять, услышать, увидеть в фильмах, посвященных, поставленных по мотивам или по самому произведению, мы обсудим сегодня. Как и то, почему я считаю, что это некоторый предел жизни человека, пытающегося жить внутренним миром и пытающегося жить миром внешним. Итак, после серенады Брага, цитирую я, Коврин говорит Тане: «Тысячу лет назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне где-то в Сирии или в Аравии. За несколько миль от того места рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. От него получился другой, третий. Наконец он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает во всей вселенной». Конец цитаты. Вот такая странная история про черного монаха в бесконечных отражениях самого себя, как в многомерном пространстве. Ну, а не в качестве, наверное, схожести сюжета, но по похожему настроению. Мне почему-то показалось, что сегодня нам стоит вспомнить давно не вспоминавшегося нами Вадима Козина. Вами встретились ваш любимый куст хризантем расцвел, и в душе моей расцвело. Тогда чувство яркое, нежные любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больно. Давно прошло, вас со мною нет. Я брожу один, весь измученный, и невольные слезы катятся пред увявшим кустом хризантем. Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь не живет в моем сердце. Но любовь все живет в моем сердце больно. Серебряные нити. Ну вот, Песоцкий. Первый вариант, первый тип личности. Это его я назвал предельным экстравертом. Дело в том, что весь смысл жизни Песоцкого заключен в его саде. И ему не хватает ни времени, ни сил на то, чтобы думать еще и об окружающих его людях. Цитирую, «Секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело, понимаешь? Люблю, быть может, больше, чем самого себя», — говорит он Коврину. «Отсюда же и главная его забота. А когда я умру, кто будет смотреть, кто работать будет?» Даже отношение к Тане основано на том, что когда он умрет, и простите, что когда Таня выйдет замуж, и у нее пойдут дети, ей будет уже не до сада. И он просит Коврина, чтобы он женился на Тане, чтобы сад не попал в чужие руки. Он вроде бы беседует со своими слугами, садоводами, советуются о чем-то, но на самом деле из него рвется, как отметит сам Чехов, какой-то другой человек. Настоящий Коврин не советуется о том, какие удобрения добавлять, а кричит: «Черти, присквернили, припоганили, перемерзили, пропал сад, погиб сад!» И что-то в этом было маниакальное. Даже Таня признается: «У нас только сад, сад, сад и больше ничего». И даже Коврин понимает, что что-то не все в порядке с этим садом, который, кстати говоря, крайне искусственен, выстрижен в виде геометрических фигур, то есть это такой типичный французский сад, и даже есть клумба, на которой цветами выложено 1862 год. И сам Коврин заметит, дело красивое, сад, дело красивое, милое, здоровое, ну и тут страсти и война. Должно быть везде и на всех поприщах идейные люди нервные отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, так это нужно. Ну и вот таким образом райский сад, почти Эдем детства Коврина, превращается в тяжкое бремя, которое подчиняет себе человека. И если задуматься, то очень часто так люди как-то так относятся к своим владениям, имениям, домам, словом, к тому, что они добились автомобилем, тому, ко всему тому, чего они добились во внешнем мире. И вся проблема, как всегда, в том, что сад этот за собой в могилу не унесешь. И, в общем, мы из письма Тани узнаем, что сад, как и вишневый сад, правда, чеховский, он будет продан все равно. Продан, и все равно, так или иначе, весь этот, вся эта любовь, вложенная в возделанный сад, она уйдет куда-то. Ну, не хочу говорить один. И вот мои сегодняшние соавторы, начиная с самого первого, то есть с Ирины. Повесть «Черный монах» говорит Коврину: «Легенда, мираж и я – все это продукт твоего возбужденного воображения. Я призрак. И дальше. Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы. Значит, я существую и в природе». Он сам все подсказывает. Возбужденное воображение создает некий продукт. И продукт этот говорит о чем-то, что существует в природе бессознательного, откуда он появился. Появляется он в некотором некритичном состоянии ума, когда рациональность, здравый смысл отодвинуты ради внутренней поэтичности, музыки, легенды. Он появляется сказать Коврину о нем самом что-то важное, что-то спрятанное в его душе. Зачем он ему все это говорит? Ведь в основном Коврин все это и сам знает. Странно. Ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, сказал Коврин. Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечной правдой? Монах не ответил. Монах не отвечает на то, чего нет в Андрее. Об этом ему самому еще надо думать, чтобы наполнить этими размышлениями собственную суть. И при этом что-то нами всегда вытесняется в бессознательное, в виде вот таких миражей. В некотором близком ко сну состоянии они выходят наружу в виде творчества. Коврин остается пассивным в беседе с монахом. Он не хочет видеть в его словах ни своего высокомерия, ни своей жажды славы, ни своих попыток сбежать от обыденности. Черный монах – это та часть его бессознательного, которая льстит ему. То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Но он этого не хочет осознать. Он из этого хочет только черпать энергию для своей работы. И действительно получает ее. Он бодр, весел, работоспособен, только, судя по всему, совсем выключен из жизни. Он говорит о счастье и не замечает, что у Тани от городской суеты болит голова, что она и ее отец уже давно что-то, пугающее их, видит в нем. Конечно, получать одобрение и поддержку твоим взглядом всегда важно. Но когда это одобрение ты черпаешь только в себе самом, это должно насторожить и заставить задуматься. Коврин не захотел задуматься. Он выбрал болезнь. И у Тани, и у Егора Семеновича свои черные монахи. Только они их боятся и подавляют. Поэтому в виде галлюцинаций их нет. Зато есть разорванность чувств, кидающие их из одного состояния в другое. Таня мечется от радости к слезам. То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться Богу. а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца. Или бог весть откуда придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин. И она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжении нескольких часов. С Егором Семеновичем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека. Один был настоящий Егор Семенович, который, слушая садовника Ивана Карлыча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову. А другой – не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прервал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать. В них, в Тане и в Егоре Семеновиче, тоже одновременно жило по два человека. Вернее, душа была разорвана на две части. А чтобы достичь целостности, надо и ту, и другую понять и принять в себя. Каждый из них живет в себе и собой. Там нет места другому. Да, «Черный монах», как многие повести Чехова, это повесть о любви. О любви к самому себе. А вот интроверту Коврину мне почему-то не хочется называть его творческим человеком, потому что, вообще говоря, из повести известно, что он преподает психологию. Ну, в те времена она была мало отлична от философии вообще, надо сказать. Но вот увлечен вроде как философией, что он учит итальянский, что он читает много книг. Но при этом нигде не сказано ни слова о том, что он там увлеченно пишет, например. В строгом смысле этого слова, вот человеку, погруженному в философию, интроверту, очень хочется значимости и призвания, но Егор Семенович Писоцкий ищет его, создавая что-то во внешнем мире. А Коврин пытается что-то создать в себе и очень хочет, безумно хочет подтверждения своей значимости. И это подтверждение значимости, по крайней мере, на мой взгляд, и появляется в виде «Черного монаха». Я позволю себе продолжить немножко цитату, которую начала Ирина. Вот что говорит «Черный монах». «Ты один из немногих, которые по справедливости называются избранниками Божьими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно. Если бы ты знал, как приятно слушать тебя, — сказал Коврин, потирая от удовольствия руки, — очень рад. Но я знаю, когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация, значит, я психически болен, ненормален. Хотя бы и так, — говорит монах, — что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился. А это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее, и близко время, когда ты отдашь ей самую жизнь. Чего же лучше? Это то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры. Коврин говорит: если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе? А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровые и нормальные, только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения могут сильно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз Все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю, если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо. «Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову», — сказал Коврин. «Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли». После этого, в приподнятом настроении, он объяснился с Таней. А вот что по этому поводу сказала Галина. «Здравствуйте. Идея во имя идеи. Цитата. «Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, кто на несколько тысяч лет раньше сделает человечество достойным Царствия Божия, то есть избавит людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий. Отдать идее все – молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, какой высокий, какой счастливый удел». У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда. Он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других. Вот вроде ж как бы это хорошо. Хорошая идея вечной правды. Во имя людей. Я всех люблю. Но любить всех – это не любить никого. Или можно по-другому. Если ты любишь всех, как Христос, тогда ты в каждом видишь искру Божью и любишь каждого. А мне, к примеру, не видно из повести, что Коврин видит в Тане и в Егоре Семеновиче такую искру. Он хочет сделать счастливым весь мир, но не прилагает никаких усилий, чтобы сделать счастливым хоть одного человека рядом с собой. Помните художественный фильм «Формула любви»? Джузи, если ты собираешься сделать счастливым весь мир, начни с меня. Однажды Коврин все же задумывается о том, что кроме радости он ничего не испытывает, и задает этот вопрос монаху, который, в общем-то, отвечает всегда то, что опять же радует Коврина. «Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость. Она наполняет всего меня и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Он испытывает радость, но не хочет видеть, что рядом с ним страдает Таня, а она-то его замечает. «Ты болен», – зарыдала она, дрожа всем телом. «Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то». Насчет монаха. Мне вспоминается анекдот. Женщине снится сон, будто бы за ней гонится по ночному городу огромный негр. Она бежит от него, спотыкаясь, задыхаясь, сворачивает в один двор, в другой, негр не отстает. Наконец тупик, женщина поворачивается лицом к своему преследователю и дрожащим голосом спрашивает: «Что вам нужно? Что вы собираетесь со мной сделать?» На что негр отвечает: «Что скажете, мэм, это же ваш сон». Речи монаха Коврин наполняет своими желаниями. Коврин не подвергает сомнению жизнь, посвященную идее. В эту сторону ему даже страшно думать. А вдруг окажется, что она есть не такая уж правда. Раз люди рядом с ним не становятся счастливее, то, возможно, такая жизнь и несет такого же общего блага для всех. Тогда придется столкнуться с отчаянием, с разочарованием, с потерей смысла, с такой целомудренно прожитой жизни. Придется, наверное, возвращаться к людям, быть таким, как все. А еще страдать, любить, ненавидеть, сомневаться, испытывать боль за близких. Тогда придется лишиться такого оправдания, как «я гений, мне можно». И вместо этого он уходит в болезненное воображение. В общем-то, сбегает в болезнь. Спасибо. Мы попробуем поговорить о болезни и не о болезни. Не поместится «Черный монах» в одну передачу. Мы продолжим этот разговор в следующей программе. А оставшееся время я лучше отдам нашим замечательным слушательницам. Никто не сказал точнее, чем Дарья. Когда читала «Черного монаха», у меня в первую очередь срезонировала тема феминности и образ Тани. Мне не жалко Таню, они с Коврином стоят друг друга одного поля ягодки фактически. Коврин обвиняет других в том, что его залечили и лишили вдохновляющего визионерства. Таня обвиняет Коврина в разрушении ее жизни, в смерти отца, в гибели сада. Ну, в общем, всем нам знакомая картина. Это вы, ты, он, она, оно, виноват, виновата и так далее. Причиной смерти Коврина не является роковое письмо Тани. Он сам себя убил, и она сама себя фактически убила, причем оба сделали это очень давно, задолго до трагического исхода. Танино письмо – это ее неосознанная досада на то, что она так и не смогла родиться сама, стать самостоятельным человеком, найти себя в этом мире, вместо обвинений, что ее жизнь разрушена, ну вот что ее мешало взять управление садом на себя. Мне все-таки кажется, что она делала отца любила и смогла бы его продолжить. Да и социальная ситуация на исходе 19 века, она вполне позволяла это осуществить. Но вместо того, чтобы обрести самостоятельность, понять, чего она на самом деле хочет в этой жизни, Таня предпочитает роль жены гения, в которой, естественно, очень жестоко обманулась. В том письме она Коврину пишет: «Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения, я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим». А мне в этом случае сразу вспоминается высказывание Вирджинии Вульф. Она говорила когда-то: «Женщина веками играла роль зеркала, наделенного волшебным и обманчивым свойством. Отраженная в нем фигура мужчины была вдвое больше натуральной величины». Может, Таня не любила Коврина? В принципе, она могла любить только гения в нем. Но, кстати, и Коврин тоже посмотрел на Таню другими глазами только после первого визита монаха. Там в саду он ей говорил: «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете мне дать. Вечно я хочу и дайте». Для меня тут очевидная жажда экстатического опьянения в любви, как и в случае с видением черного монаха. Что касается самого Коврина, то это человек, безусловно, талантливый, способный, но вот только перепутал он побочный эффект с процессом и результатом. Да, я согласна, что тема другой, иной реальности, придания ей онтологического статуса в жизни человека очень важна. Но у Коврина, на мой взгляд, произошла подмена необходимости этой реальности. Вот подмена на экстаз визионерства, который он испытывал, когда к нему являлся черный монах. Извините меня за грубый наркоманский сленг, но это называется приходом. У Державина есть такие строки: «Я телом в прахе сливаю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог». Вот, на мой взгляд, это очень точное описание стадии любого творческого процесса, но, однако, стоит осознать и принять тот факт, что состояние червя и раба, ну, это вот почти постоянная величина в нашей жизни, так сказать, константа. И лишь изредка в моменты прорывов, озарений мы цари и боги. А вот Коврин хочет только богоцарского состояния. Казалось бы, вот у тебя есть кафедра, работай со студентами, двигай человечество. В общем, все, как ты и мечтал. Но, увы, это утомительная, однообразная, чаще всего бесславная работа. А хочется быть избранником и гением. И чаще всего хочется, чтобы все окружающие это знали, трепетали от твоего величия. Как-то без этой вот составляющей не так уже интересно. И Коврин для себя находит выход. Он говорит: «Это вы виноваты, вы меня залечили». Обвиняет в гиперопеке Таню. Он выбирает для себя очень удобную роль несостоявшегося гения. Ну, естественно, по вине жены. Я думаю, что каждый из нас знает в своем близком даже окружении подобных гениев. В общем, дело несостоявшегося гения позволяет Коврину подсластить горечь непрожитой, упущенной жизни. Таня и Коврин для меня – это тема горечи от утраты возможности жить. Жить, искать, страдать, любить, любить другого, любить дело своей жизни, испытывать радость озарений и прорывов, чередовать это с падениями, утомительными поисками, с сомнениями. Ну, вот из этого и состоит жизнь, но в этом в своем роде ее прелесть, и утешает тебя хотя бы то, что ты сам находишься у руля ее. Это были талантливые мужчина и женщина, и в нашей жизни почему-то все так чаще всего и случается. Все очень по-чеховски, со звуком лопнувшей струны. Спасибо всем большое. Продолжим разговор в следующей программе. Спокойной ночи. Льва Тризо на слова Верещагина: «Уйди, совсем уйди». Уйди, совсем уйди, я не хочу свиданий, свиданий без любви и ласковых речей. Еще душа моя полна воспоминаний о светлых днях весны. больной весны моей. Теперь тебе другой дороже и милее, ему ты отдаешь и ласки, и мечты. О, если б понял он, как я тобой владею, все обаяние прелестной красоты, все обаяние прелестной красоты. Уйди, совсем уйди, я не хочу свиданий, свиданий без любви и ласковых речей. Когда душа полна тревогою дневною, когда в мечтах своих далек я от тебя, моя любовь, поверь, мне кажется смешною, мне жаль своих надежд, желаний и себя. Но в долгий час ночной, когда сильнее муки, когда все спит кругом в могильной тишине, к тебе в немой тоске протяг.